Николай Дежнев. Рассказ «Счастье». Читает Александр Курицын. В Лондоне на Бейсоут Роуд по воскресеньям выставляются художники. На высокой ограде Гайд-парка появляется множество картин, превращая оживленную улицу в филиал Национальной галереи. Развесив, расставив, разложив свои сокровища, художники устраиваются в прижавшихся к тротуару машинах и принимаются за обыденные дела. Кто завтракает, уткнувшись в пристроенный на руле детектив, кто играет в кости, а кто и просто дремлет, пригревшись на выглянувшем солнышке. Нескончаемый поток людей лениво двигается по тротуару. Смотри сколько хочешь, покупать не обязательно. Здесь можно найти все, начиная с нежных элегических лондонских акварелей и кончая портретами кошек, способными своим незамысловатым исполнением украсить любой провинциальный базар России начала 50-х годов. Здесь, как масти в колоде, соседствуют оранжевые на бархатно-черном фоне тигры и все в пороховом дыму морские сражения. Угловатые в три цвета примитивы и скрупулезно тщательное в стиле старых мастеров письмо. Здесь уживаются классика и авангард, работа кистью и еще не получившее название направления, последователи которого находят вдохновение в разломанных часовых механизмах. Именно из их частей, всевозможных винтиков и шестереночек, создают они свои панно, призванные запечатлеть Вестминстер с непременным бигменом или автомобилем, у которого вместо колес два больших циферблата. А рядом на самодельных стеллажах стоят, раскинув крылья, полурыцари, полулетучие мыши и собранный из болтов и прочего хлама философ тычет в небо свой указующий железный перст. Все здесь живет, играет, радует глаз. А за решеткой олицетворение Англии. Простираются зеленые пространства Гайд-парка. В тот весенний день я прощался с Лондоном. Самолет улетал ближе к вечеру, и в моем распоряжении оставалось целое воскресное утро. Оно было холодным, это воскресное утро, и редкие группки туристов на Speaker's Corner грустно замерзали в ожидании хоть какого-нибудь оратора, готового поделиться с ними своими глобальными идеями. Не в силах устоять перед зрелищем британской демократии, я тоже свернул с Bayswater Road и, пройдя несколько сотен метров по дорожкам Гайд-парка, присоединился к толпе. Ждать пришлось недолго. Ораторов появилось сразу двое. Первый, низкорослый и кривоносый, суетливый выходец с юга британского содружества, призывал народ к вере. Он орал и кривлялся. И тут же из толпы выступили три подоночного вида парня, начавшие его дразнить и подначивать. Оратор злился, замахивался на обидчиков, но те не отступали, и у зрителей создавалось впечатление, что четверка — это одна компания, явившаяся поразвлечь досужих туристов. Второй оратор, худой, длинный и тоже носатый, по выговору лондонец, обращался к слушателям с деревянной трибуны. Ему было порядком за 60. Старик говорил обо всем сразу, не было особо высокого мнения о правительстве и не делал различия между русскими и американцами. Он активно жестикулировал, размахивал руками, а иногда сходил по ступеням вниз и опускался на колени, демонстрируя этим покорность народа власть имущим. Три хулигана попытались фиглярствовать и тут, но, не найдя поддержки, быстро увяли и ретировались. Слушая сбивчивые и пространные рассуждения старика, я тем временем наблюдал за окружающими, скорее всего, иностранцами, пришедшими, как и я, поглазеть на чудаков. Внимание мое привлекла одна пара. Напротив меня, с другой стороны образованного толпой полукруга, на удивление неподвижно стояли мужчина и женщина. По виду им было около 30. Он, высокий и бородатый, в старой кожаной куртке и такой же шляпе, полуобнял женщину за плечи. Она откинулась назад, прижалась к нему и так замерла. Меня поразило написанное на их лицах удивительное спокойствие. почти отрешенность. Я был в музее мадам Тюссо, видел восковые фигуры и нашел их малопохожими на живых людей. Секрет успеха в другом. Живые люди часто похожи на восковые фигуры. Эти двое, несмотря на неподвижность, были абсолютно живыми. И более того, я видел это совершенно ясно, они были счастливы. Никто не может дать формулу счастья, но когда его встречаешь в жизни, ошибиться невозможно. Эти двое были счастливы. Никогда раньше я не видел такого безмятежного, исходящего из глубин покоя, такого открытого приятия простоты и полноты жизни, какое было написано на веснушчатом с вздернутым носиком лице женщины. Я рассматривал его, не боясь быть увлеченным, рассматривал как произведение искусства, и чистая радость от одного сознания, что такое бывает на свете, переполняла меня. Мне казалось, что чувство этих людей по его естественности и даже какой-то будничности может граничить только со смертью. Так глубоко, так необратимо оно было. А я стоял в толпе и, как последний дурак, переживал чужое счастье. Счастье тех, кто, скорее всего, о нем и не подозревал. Вскоре они ушли. Ушел и я. Бродя по каменистым дорожкам парка, я думал о тех двоих. И вдруг мне безумно захотелось рассказать кому-нибудь о том, что я видел, поделиться своей догадкой об их счастье. Я вспомнил художника, у картины которого совсем недавно простоял полчаса. На холсте грубыми сильными мазками взметнулись в воздух танцующие фламинго. В них была жизнь, страсть. Сам художник, тонкая натура, все время молчал, прекрасно понимая, что я чувствую, глядя на его картину и не желая мешать. Конечно, он знал и то, что купить картину мне не по карману. Теперь я вспомнил об этом человеке. Я нашел его на том же месте. Он стоял, прислонившись к машине, курил, поглядывая на гуляющую толпу. Встретившись со мной глазами и узнав, он кивнул. Волнуясь, я рассказал ему о встрече, о чувствах, что овладели мной при виде тех двоих. Он слушал, не перебивая, качая в такт моим словам сидеющей головой. «И если их писать, — закончил я, — надо писать только их головы. Две рядом, одна к одной, посредине серого, незагрунтованного холста, так как, если бы работа только еще в начале. Мне кажется, мне всегда казалось, что есть такие картины, которые просто нельзя заканчивать, иначе они умрут, жизнь покинет их, они утратят обещание будущего». Он понимающе улыбнулся. «Видите ли, — сказал он, — глубоким, красивым голосом, я заинтересован исключительно в продаже картин. Вы не художник? Он покачал головой. И я пошел по Бейсаут Роуд к своему отелю, пошел собирать вещи и ехать в аэропорт. Должен признаться, я уже не знал и не знаю, были ли счастливы те двое. Я понимаю только одно. Там, стоя в толпе на Speaker's Corner, вглядываясь в лица этих людей, приступ счастья, краткий как мгновение, пережил я. Мы читали рассказ Николая Дежнева «Счастье».